осень 1975 года. Возле издательства The Viking Press на Мэдисон-авеню, дом 625, собралась толпа. Я выхожу из такси за пару кварталов и направляюсь к боковому входу в здание. Том представляет меня сотрудником. Все, конечно, вежливы и корректны, но настроены скептически. Вполне понятно. Постараюсь наладить отношения с коллегами. Поначалу это получается неловко. Том показывает мне мой кабинет. Тут все так просто, что у меня ёкнуло сердце от радости. Стол, ящики для бумаг, крутящийся стул. «Мне очень нравится», — говорю я. «С этого я начну и постепенно буду продвигаться по карьерной лестнице в просторный кабинет с видом на город». Каждый день, когда я приезжаю и уезжаю с работы, у входа в здание меня поджидает толпа. Даже выйти на обед в кафе напротив непросто. Я заранее, еще до того, как открыть дверь, собираюсь с духом, придаю лицу равнодушное выражение и иду, ни на кого не глядя, под вспышками камер. Так проходит несколько недель. Я постепенно научилась по-новому планировать свой день. Приношу обед с собой в бумажном пакете, чтобы не отлучаться из офиса. Сама варю себе кофе, пишу записки с напоминаниями о важных делах. Вместе со всеми стою в очереди к копировальной машине. Во всей этой обыденности есть особенная магия, заряжающая меня энергией. Мне кажется, что я всю жизнь ждала именно такого опыта. По вечерам, как правило, мы тихо ужинаем с Джоном. После еды он делает уроки, а я читаю рукописи. Я работаю не полную неделю, мои присутственные дни только понедельник и пятница. Время идет, а суета вокруг издательства не стихает. Однажды кто-то звонит и предупреждает, что в здание заложена бомба. Очень часто к секретарю заявляются незнакомцы и требуют, чтобы их проводили ко мне. Якобы я их пригласила. Не иссякает поток журналистов, которые хотят взять у меня интервью. Адресованные мне письма доставляют мешками. Том называет это «почта Джеки». Однажды среди корреспонденции и рукописей в конверте из плотной бумаги обнаруживается пистолет 38-го калибра. На конверте стоит мое имя, в нем записка для меня. Я как раз вхожу в свой кабинет, когда Том сообщает мне об этой находке. Я застываю на месте. Руки крепко сжимают ручку двери. Это никогда не кончится. Письма и угрозы так и будут сыпаться, а люди будут толпиться у дверей. «С тобой все в порядке?» — спрашивает Том. «Да», — отвечаю я. Захожу в комнату, достаю лист бумаги и начинаю набрасывать список. 20 потенциальных книжных проектов, которые стоило бы запустить. Какие у них перспективы? Как я могу помочь с изданием? Почему эти истории необходимо рассказать широкой публике? Кэролайн приезжает из Лондона домой на 5 дней. Джон возвращается из школы в пятницу днем. Мы все загружаемся в зеленый BMW и едем за город в усадьбу в Нью-Джерси. На прошлой неделе была гроза. Ветер сорвал много листьев с пожелтевших деревьев, что выстроились вдоль дороги и по краям полей. Поредевшие красные, медно-коричневые, золотые кроны. Дети на заднем сиденье весело пикируются. Не ссорятся, а подтрунивают друг над другом. Кэролайн шутливо настаивает. «Я права, а ты не прав». А Джон рассказывает сестре, что в ее отсутствие собирается завести питона и поселить его в ее ванной. «Нет!» — кричит Кэролайн. «Мам, ты ведь ему не разрешишь?» Какая прекрасная осенняя дорога! От ее красоты у меня перехватывает дыхание. Сразу после Рождества я устраиваю у себя в квартире ужин. Приглашаю Шлезингеров, Мадов и Дучинов. Гости поднимают тост за мое новое жизненное приключение. «Скажи пару слов о том, каково это — снова стать работающей женщиной», — просит Артур. «Все просто. Я люблю читать. Благодаря этому расширяется кругозор. Как и путешествия, книги могут познакомить тебя с другими культурами, с историей, с возможными вариантами будущего. То есть позволяют перенестись в мир, отличающийся от твоего собственного». «Браво!» — провозглашает Артур и поднимает стакан. Другие присоединяются к нему. Свечи догорают. Никто за столом не упоминает о новых скандальных слухах. Ни с того ни с сего в обществе вдруг стали обсуждать давнюю интрижку Джека с Джудит Экснер, женщиной, связанной с известным мафиози Сэмом Джанканой. Интуиция подсказывает мне, что нечто такое вполне могло быть, но мне противно даже думать об этом. Через несколько дней The Times публикует статью, где раскрывается краткое содержание еще не законченной книги мемуаров Джудит. В этом материале говорится, что на момент ее романа с Джеком наш брак находился в плачевном состоянии. В начале марта в газетах появляется расследование о романе с Мэри Мейер. 2 года отношений президента Кеннеди с художницей из Вашингтона. Опять перетрясают грязное белье, да еще и с новыми домыслами об убийстве Мэри. Знакомое, хотя и несколько позабытое чувство, будто у меня жжет все тело от этой грязи. Придется некоторое время подождать, пока шумиха утихнет. Любые факты, правдивые и выдуманные, воспламеняются мгновенно, как труд. Я переживаю за детей и волнуюсь, как пойду завтра на работу, как буду сидеть на собраниях на следующей неделе. А еще у меня есть билеты на балет. К тому времени слухи распространятся повсеместно. И всякий раз, встречаясь с кем-то взглядом, я буду замечать, что мне сочувствуют или осуждают, или просто рассматривают как диковину. Я же тебе говорила, что когда-нибудь это обязательно случится. Я беру пальто, ловлю такси и еду к своей подруге Карен. Вхожу в квартиру, молча сажусь на диван. «Ты прочитала это», — констатирует Карен. «Не целиком. Сколько смогла». Она садится рядом со мной. Мне хочется объяснить, что пока все оставалось в тайне, я могла с этим мириться. 20 лет назад были другие правила семейной жизни. Выходя замуж, я знала, на что подписалась. Но ничего этого я не говорю. Зачем оправдываться? «Научись не зацикливаться», — посоветовал ты мне как-то. «Отгоняй все эти мысли, как лошадь отгоняет хвостом назойливых мух». «Какая злая ирония! Твой мудрый совет помогает мне теперь преодолеть последствия твоей же глупости и твоей высокомерной уверенности, что мир все тебе простит и не ополчится на тебя». Уходя от Карен, я сталкиваюсь в лифте с незнакомой женщиной. Она оборачивается и принимается бесцеремонно меня разглядывать. Я опускаю на глаза темные очки и смотрю прямо перед собой, надеясь, что в их стеклах она сможет рассмотреть только свое отражение. Я с головой ухожу в работу. Готовлю к изданию альбом дагеротипов Авраама Линкольна, сборник русских сказок «Жар птица», новый роман Лоренса Даррелла «Сицилийская карусель». В одном из проектов мы сотрудничаем с Дианой Вриланд. Как-то раз за обедом она наклонилась ко мне, приблизив лицо с макияжем в стиле кабуки, тряхнула черными, как вороново крыло, волосами и шепнула: «Нет ничего скучнее, Джеки, чем гладкая, без единого изъяна женщина с идеальной кожей. Женщину украшают шрамы». Как-то днем вскоре после дня рождения Джека ему исполнилось бы 59. Я иду к водохранилищу на пробежку и вдруг обнаруживаю, что у меня развязался шнурок. Я присаживаюсь и завязываю его. Неподалеку на газоне, на расстеленном пледе, сидит молодая и беззаботная парочка. Эти двое бесстыдно обнимаются и целуются так, будто совершенно не в состоянии сдержать желание. В нескольких метрах от них в тени дерева стоит детская коляска. Сегодня воскресенье. Службы в окрестных церквях окончены. Звонят колокола. Под этот перезвон я встала и направилась вглубь парка, под сень деревьев. Тем временем новая волна сплетен и расследований набирает силу. На поверхность всплывают сведения, почерпнутые из третьесортных источников, откровений анонимных инсайдеров. Рассказы о многочисленных романах Джека, байки о том, как мы были несчастливы, пикантные подробности, интимные детали. Что-то из этого правда, но преимущественно вранье, и я чувствую особенную боль и унижение. Я так устала постоянно переживать, что Джон услышит что-то неприятное в школе, или что кто-то из коллег посмотрит на меня косо потому, что случайно полистал желтую прессу, стоя в очереди в магазине. Один громкий заголовок следует за другим. Про нас с Джеком, про Джека и его женщин, про меня и Бобби, про то, что было по ночам после убийства Джека, как я пила, заливая горе, а также горстями принимала голубые таблеточки, о том, что могло произойти и не произошло. Вся эта гадость изливается без конца. Господи, это невыносимо. В какой-то момент я понимаю, пресса создает параллельную реальность, воображаемую женщину, которая по нелепой случайности носит то же имя, что и я. Вся биография этой особы составлена из грязных домыслов. Ее мультяшная судьба развивается параллельно с моей. Может, так было всегда? Я стараюсь максимально дистанцироваться от нее и жить обычной жизнью. Надеваю тренч, шарф и солнечные очки и растворяюсь в толпе, никем не замеченная. «Нет ничего важнее книг», — говорю я как-то Джону после того, как мы поужинали дома. «Когда люди читают, они думают. И именно так меняются». Сын кивает. В его красивых темных глазах столько внимания и искренности. Он всегда терпеливо слушает меня. И все же мне трудно подобрать слова, чтобы объяснить ему, чем прекрасен мир книг и почему мне так нравится жить в этом мире. Мне нравится читать неотредактированные рукописи, черновики. Я вижу, как работает мысль автора, как он создает, как разворачивает сюжет. Обычно я читаю текст два раза, второй раз делаю пометки карандашом. И он для меня оживает. «Сократите это», — пишу я на полях. «Будьте пожестче, не растекайтесь, ближе к делу. Расскажите все, что хотите, и так, как хотите. Это ваша история». Август 1977 года. Ферму Хаммерсмит продают. Я прохожусь по комнатам дома, где росла. Потом мы с мамой едем на пляж Бейли. Садимся на террасе ресторана пляжного клуба. Я вспоминаю, как мы с Джеком купались здесь летом перед нашей свадьбой. «Ты меня любишь?» — спросила я тебя в тот день. Впервые я дерзнула задать этот вопрос. Наши матери сидели на этой же террасе и звали нас, чтобы мы шли обедать. А мы делали вид, что не слышим, и продолжали плескаться. А они все махали, не переставая. Две далекие фигурки, как картонные куколки. Платья, чулки, шляпки, нитки жемчуга. Мне тогда пришло в голову, что наши матери принадлежат формальному, материальному, человеческому миру, а мы с тобой — люди моря. «Ты собираешься что-то заказывать?» — спрашивает мама, пробежав глазами меню. «Что?» «Я про еду. Что ты хочешь на обед?» Однажды, когда мы летели в президентском самолете, я пошла переодеваться. Начала расстегивать блузку и уже спустила ее с одного плеча, когда ты подошел сзади и дотронулся до меня. Я удивилась, потому что не услышала, как ты вошел, и потому что прикоснулся ко мне именно так. Пробежал пальцами от края груди до талии, а затем посмотрел на меня выразительно, но ничего не сказал. Ты умел сказать одними глазами: «Ты моя». Ветер гонит песок под дверь, ведущую с террасы в ресторан. Я встаю и кладу салфетку на стул. «Ты куда?» — спрашивает мать, когда я сбрасываю туфли. Затолкав их под стол, я направляюсь к краю террасы. Песок поскрипывает под босыми ступнями, лучи ласково скользят по доскам. «Джеки, куда ты собралась?» «Не волнуйся, я сейчас вернусь». Из издательства «The Viking Press» я перешла в «Double Day». А годом позже купила кусок земли на берегу моря на острове Martha's Vineyard. Я собираюсь построить дом у скал неподалеку от города Аквина, там, где небо встречается с морем. Весной мы гуляем по этому участку с Банни Меллон. Я говорю ей, как мне нравится длинная грунтовая дорога, проходящая через ручей. Она должна вести к деревянным воротам. Мы прикидываем, как будет выглядеть дом. Солонка с крышей из дранки и белой отделкой. Дом-солонка. Английский. Saltbox House. Распространенный тип строения в США, обычно с двускатной кровлей, двухэтажный с фронтального фасада и одноэтажный сзади. Мне хотелось сделать его очень уютным, чтобы дети с удовольствием сюда возвращались, а потом приезжали со своими детьми. «Хочу, чтобы здесь жилось счастливо», — говорю я Бани. «Чтобы везде были расставлены удобные диванчики и кресла и стояли цветы. Веревкой мы с ней размечаем примерную планировку будущего дома прямо на земле». Кэролайн завершает первый год учебы в колледже. Джон заканчивает школу, осенью он станет студентом. Он встречается с девочкой и как-то раз приводит ее домой. Застенчивая, темноволосая, с очаровательной улыбкой. В тот вечер они собирались идти в кино, но до сеанса остается еще час. Мы с ней немного болтаем. Джон не знает, куда себя деть. Смотрит на часы, расчесывает копну волос с всей пятерней, отходит к проигрывателю и обратно. Ставит пластинку, звучит какая-то песня. Он подходит к нам и спрашивает у девушки. «Такое годится?» Она кивает, переводит взгляд с Джона на меня и обратно. А тот все ходит по комнате, как тигр в клетке. Ох уж эта молодая, нерастраченная энергия. Не стоит влюбляться без памяти. Хочется мне предупредить гостью. Но это неопытность, чистая надежда, ожидание любви, когда не знаешь еще, что она с собой несет. Все это так прекрасно. Наконец Джон садится рядом с нами, но продолжает нетерпеливо покачивать ногой. Комнату наполнила музыка, и мне стало так хорошо, будто вернулась моя прежняя, радостная и беззаботная жизнь, утраченная навсегда. Когда дети собираются уходить, я выхожу вместе с ними. Они направляются в центр, а мне в противоположную сторону. Я сегодня ужинаю со своим другом Моррисом. Швейцар предлагает помочь поймать такси. «Мы все сегодня настроены погулять», — отвечаю я с улыбкой. «Но все равно спасибо за предложение». Я обнимаю сына. Он крепко прижимает меня к себе, но быстро отпускает. Пройдя полквартала, я оборачиваюсь. Он положил руку на талию девушки. Они идут к парку. Деревья приветствуют их, качая кружевными кронами. Уличные фонари проливают на них свет, как бы благословляя. Президентская библиотека почти достроена. Стеклянная башня возведена на полуострове и обращена к заливу. Скоро состоится торжественная церемония открытия. Тедди готовится участвовать в праймерис, попробует потягаться с Джимми Картером. Он не сможет выиграть. Я это понимаю. С последнего семейного сбора в Хаяниспорт я уезжала, уже полностью осознав этот факт. Возникает ощущение, что его компания все время бьет мимо цели. Но я буду поддерживать его, если ему это необходимо. На открытии библиотеки Тедди и Кэролайн произнесут речи, а Джон прочтет стихотворение Стивена Спендера. Однажды я декламирую Моррису этот стих. Ближе к последней строчке на глаза навернулись слезы. Рожденные от солнца, они вернулись к солнцу. Моррис кладет свою ладонь на мою руку. Ничего не говорит, но я знаю, что он понимает. Поэзия не роскошь, не каприз. Во всяком случае для меня. Она задевает за живое, как любой инструмент, служащий для спасения жизни. После того страшного дня, признаюсь я, глядя ему в глаза, я поняла, что единственный мой шанс выжить — быть с детьми. Они — моя родина и мой дом. Конечно. Как может быть иначе? И внутри меня что-то успокаивается. Между нами установилась удивительная дружба. Я могу рассказать ему то, чем не делилась ни с кем другим. Я могу говорить с ним о Джеке, не только о том, каким он был в прошлом, но и о том, как он сейчас иногда вторгается в мою жизнь и обжигает душу. Я поняла, что эта моя странная тяга к безвозвратно ушедшему может быть чем-то вроде молитвы. Я рассказываю, какая бешеная жажда жизни была у Джека и как это всегда поражало и в то же время ужасало меня. Он высасывал из жизни соки, как человек вытягивает мясо из клешни краба. Поглощал книги, жадно пробовал новые блюда, ходил под парусом и, да, увлекался женщинами. Конечно, библиотека служит прежде всего сохранению его наследия, идей и идеалов. Он был горячо предан служению стране, но мне хотелось бы увековечить память о его всепоглощающей жажде познания. Это было ключевой чертой его личности. С Моррисом я могу открыто делиться тем, о чем мне по-прежнему тяжело думать наедине с собой, несмотря на то, что прошли годы с момента утраты. Мне горько осознавать, что наши отношения с Джеком наконец-то начали налаживаться за несколько месяцев до его смерти. Даже сейчас, спустя много лет, я остро чувствую, какое это было прекрасное время. Осень 63-го. Все оборвалось так внезапно и так трагически. Джека у меня отобрали. Моррис слушает молча, но в самой его манере слушать есть что-то утешительное. Он добр ко мне. Вообще-то он мой управляющий, помогает разбираться с моим капиталом. Но при этом прекрасно понимает, что деньги для меня имеют не только материальную ценность. Они дают свободу и возможность жить так, как мне хочется. У Морриса подвижный, пытливый ум. Он очень эрудирован. Мы вместе читаем стихи, иногда говорим по-французски. Ходим на концерты, в музеи, гуляем в парке. Я с ним познакомилась давно, еще когда Джек был сенатором, а Моррис занимался алмазным бизнесом в Африке. Мне отчасти нравится, что история нашего знакомства уходит корнями далеко и связана с моей прошлой жизнью, но мы редко говорим об этом. Моррис из тех, кто полагает, что память, как и душа, не цельна, а состоит из фрагментов. То один, то другой подсвечивается солнечным лучом. Мы сами складываем эти кусочки в мозаику, находим красоту и смысл там, где их, возможно, и нет. Моррис все еще женат. Но из дома, где жил с женой, он переехал в апартаменты в отеле Stanhope в нескольких кварталах от моей квартиры на 5-й авеню, дом 1040. В июле 1979 года мне исполняется 50. Пресса выпускает к этой дате целый ряд статей. Одна мне нравится. Она написана на основе интервью, которое я дала Глории Стайнем о том, что значит быть работающей женщиной. Для женщин моего поколения это не было само собой разумеющимся. Считалось, что мать семейства не должна этого хотеть и к этому стремиться. А в The Washington Post опубликовали злобный материал, который я, впрочем, решаю прочитать. Сразу вижу несколько опечаток и ошибок, к примеру, в названии острова Скорпиас. И пунктуация хромает. Дочитав до середины, я понимаю, что мне скучно. Эта статья ни о чем. И тут мне вдруг становится ясно, что очень часто именно так рассказывают историю женщины. Никого не интересует, что с ней происходило на самом деле, как менялись ее внутренний мир и частная жизнь. Все хотят линейного описания событий. Перипетии судьбы, радости, романы, опасности и, конечно, трагедии. Если были ошибки и проступки, то по законам жанра должно быть и возмездие. И никому нет дела, что она чувствовала, думала, чего боялась и чему удивлялась. С точки зрения внешнего мира важны, по сути, только ее взаимоотношения с мужчинами. Так было и будет, пока женщины сами не решат, что не желают видеть свою историю такой. Я откладываю газету и беру рукопись, которую надо вычитать. Надо работать, потому что мир не изменится. Он будет продолжать назойливо крутиться вокруг меня, разнюхивать, копаться в грязи. И все время будет пытаться заглянуть за кулисы. В ту самую гримерную, которую я покинула уже много лет назад.